Джар выругался. Его стрела опоздала на долю мгновения. Слишком медленно поднялся щит солдата. Пропела стрела, вонзаясь в человека, но тот уже успел смертельно ранить Рихи, отыскав брешь в его панцире. Стрелы из ремийских композитных луков пробивали несколько миллиметров металла. В некоторые моменты, такие как сейчас, даже это было бесполезно. Ведь он не успел. Джар вскинул голову, зорко обводя взглядом крыши. Натянув тетиву, он прищурился и отстрелил очень вовремя открывшегося вражеского лучника с крыши напротив. Тот как раз целился в царевича, командовавшего солдатами внизу. Но и самого Джара заметили. Он бросился на крышу, укрывшись за невысоким выступом стены. Стрелы тут же просвистели там, где он только что стоял. Смерть была естественным ходом вещей, но то, что он не успел спасти товарища, больно жгло его. Доли мгновения. В горячке боя за этот краткий срок решалось порой больше, чем за час. Сквозь гул голосов внизу он не услышал звука шагов за спиной. Трое бежали по крыше к нему. Джар заметил их слишком поздно, но успел быстро податься на колено и выпустить еще одну стрелу. Один из людей вскрикнул и схватился за бедро. Двое других бросились на лучника. Джар хлестнул хвостом одного из них, сбивая с ног. Но мощный удар кулаком в лицо дезориентировал Реме. Кто-то пытался выхватить лук из его рук, но Джар крепко удерживал деревянную рукоять. Шансов защититься у него было немного. В отличие от пехотинцев и колесничих, лучники и разведчики носили многослойные льняные панцири. Легкие, не сковывавшие движения, но и менее крепкие. Удар меча пришелся вскользь. Ребра слева пронзила режущая боль. Чей-то сильный удар палицей заставил его колени подогнуться. Перехватив свое оружие обеими руками, Джар вслепую ударил одного из нападавших костяным плечом лука. Вернув себе равновесие, воин выхватил кинжал и нанес несколько быстрых ударов. Пара пришлась в цель, но этого было недостаточно, чтобы нанести существенный вред противникам. Из раны на боку сочилась кровь, и доспех неприятно лип к коже. Боль несколько сковывала движение, левая нога держала вес значительно хуже правой. В следующий миг один из нападавших с хрипом схватился за горло, пошатнулся и упал с крыши. Джар успел заметить метательный нож. Лучник не мог позволить себе отвлечься и рассмотреть. На него наседали еще двое. Чья-то тень выросла за одним из наемников, миг, и тот упал с перерезанным горлом. С последним Джар уже справился сам, воткнув ему кинжал куда-то в бок, и вскинул лук, недоверчиво глядя на неожиданного союзника. Человек? Нет, вроде бы на эльфа похож. И не совсем. Взгляд Джара привычно выхватывал детали. Лицо обманчиво молодое и почти по-женски утонченное, но в зеленых глазах светилась безжалостная насмешливая расчетливость. Волосы острижены до короткой щетины, аккуратная бородка, в заостренных ушах не счесть золотых колец, кожаный панцирь украшен причудливой вязью и каким-то растительным орнаментом. Мужчина усмехнулся и приложил палец к губам. Только сейчас Джар увидел, что бой на крышах приобрел совершенно иной оборот. Люди сражались с людьми, и было их больше, чем еще пару минут назад. «Кто ты такой?» — требовательно спросил Реме. Дар речи он обрел не так быстро, как наложил стрелу на тетиву. «Сохрани стрелы для врага», — невозмутимо ответил человек, похожий на эльфа, и махнул рукой кому-то. К нему присоединились несколько воинов без опознавательных знаков. На Джара никто не нападал. Все увлеченно следили за боем, разворачивавшимся на рыночной площади. Неожиданный союзник вдруг припал на одно колено и потянул за собой Джара. «Рога побереги», — шепнул он. Его люди также пригнулись. «Смотри, сейчас будет интересно».